Глава 10. Утром рано ко мне постучался Торг и разбудил меня, не дав доспать и досмотреть хороший сон, только почему-то с рутинией в главной роли, о которой я уже стал забывать. Наверное, потому приснилось, что идем в те земли, хотя и аура здесь оказалась бы гораздо больше к теме, ведь я ее точно увижу в скорости. Ранний завтрак оказался не особо обилен, но это не беда. Хорошо, что с пивом проблем не произошло. Вечером вчера не все выпили. Глядя, как все разведчики исправно лечатся кружкой второй, я понял, что боевое слаживание уже началось, и даже старший не пытается помешать этому процессу. Сам выпив, правда, только одну кружку, как настоящий и суровый военачальник, подающий пример слабакам, морально неустойчивым. Мне, например, и двух не хватило, поэтому я зацепил с собой в деревянную бутыль еще с литр. Денег потратить не получилось, наоборот, еще и прибыло. Поэтому я оставил Сахатому все 5 талеров на раскрутку трактира и пол золотого отдал трону в качестве платы, как он не отказывался, крича, что и сам может заплатить за всех нас. Только мне лень тащить лишние деньги на перевалы. Я оставил для Сатума немного серебра, да еще у Гинса есть чуть сатумских денег, на пару раз поесть в трактире одному. Соседу моему поездка вообще очень понравилась. Такое реальное место на фронтире и суровые мужики вокруг. «Ольг, теперь, если что, ты знаешь, кого просить прокатиться с тобой», – заявил он за завтраком. «Только меня. Я ведь лучше всех соображаю в том, как идет телега». «Трактир на фронтире – это самое то для трона, как бывшего возчика. Весело, брутально и много новых интересных людей». Есть про что во дворе народу рассказать, что он обожает, пока супруга отсутствует рядом. Выехали раненько, около 6 утра, и по дороге все приходили в себя после вчерашнего веселья. Трон постарался заехать в лес как можно дальше, уже так загнал телегу вглубь леса, что я не знаю, как будет обратно выезжать. «Трон, а как обратно?» «Не переживай, я разберусь, зря что ли столько лет провел в возчиках», ответил сосед, и стал ждать, пока мы стащим все снаряжение с подводы. Потом, попрощавшись, посоветовал нам всем вернуться живыми и здоровыми. Как-то он смог убедить пятиться лошадку, мастерски управляясь с вожжами, и вскоре, развернув подводу на малюсеньком пятачке среди деревьев, покатился обратно. Если в трактире надолго не засядет, еще к обеду в город вернется, расскажет Крипу, что телега наша – совершенный и качественный продукт, насколько это возможно. Пока разбирали поклажу, я кратко рассказал, что нас ждет на стоянке, куда мы сегодня поднимемся и прочее. Сходить наверх придется 2 раза. Часть поклажи и дрова со стоянки заберем во 2-й раз. Это касается и палатки. Там, в получасе от верхней точки подъема, перед каньоном, есть площадка, даже с хворостом и нормальным местом для ночлега. Так-то, если бы не парусиновая палатка весом в 30 примерно кило, мы бы и за 1 раз управились со своей поклажей и даже запасом дров. Но она заставляет распределять вес несущего этот большой мешок по остальным парням. И это реально перегружает даже таких выносливых и молодых гвардейцев. Чего уж тут говорить про нас с Гинсом, совсем не молодых в принципе мужчин. После нескольких привалов и переходов мы наконец к обеду добрались до стоянки и порадовались, что запас дров там остался прежним, а пропавшие охотники не успели его сжечь. Ну, так подумал один я, если сказать честно. Остальные путники совсем не в курсе, что тут и как произошло. Я на всякий случай прогулялся вокруг стоянки и убедился, что могилок нет, значит, пропавших не нашли. Передохнув и пообедав, мы, как я и сказал, начали первый подъем в горы с половиной всего веса. Через 4 часа оказались на последней площадке перед храмом. Там все оставили, начав сразу же готовиться к ночлегу. Утром спустились и принесли палатку с запасом дров, после чего с изрядно трясущимися ногами расположились обедать, сварив себе кулеш в прихваченном со стоянки котле. Все-таки нас 6, и питаться требуется как следует, чтобы остались сила и меньше мерзнуть в суровых горах. Это последний нормальный ночлег. Следующий будет в конце каньона, перед первым, не самым сложным перевалом. Так я объяснил наш будущий день, и Гинс согласно закивал головой. Легли спать очень рано. Делать там особо нечего, кроме как смотреть на небо с яркими звездами. Поэтому проснулись тоже рано. Собрали все добро. Еще наломали веток, чтобы класть под палатку. Медленно пошли наверх, уже с полным весом. Мимо храма прошли через 2 часа. Постояли на самой верхней точке, отдыхая и любуясь открывающимися видами. Мне очень хотелось подняться в храм и поспать на столе. Но я даже не стал смотреть в ту сторону. Зато внимательно и с применением орлиного взгляда осмотрел осыпь, где погребены тела охотников. Ничего подозрительного не заметил. Мертвый мастер Тонс вторую руку не смог высунуть из-под камней. А если и смог, стервятники также оторвали ее. Весь день добирались до начала перевала, истекая потом и теряя силы. Зато на ночь разместились в палатке, успев ее прогреть и сварить что-то похожее на кашу. Спалось вполне нормально. Лицом к теплой спине товарища гораздо проще дремать, слушая завывание ветра над нашим домом. Все же толпой переходить перевалы определенно легче, чем одному или вдвоем. Тем более с опытными и сильными попутчиками. Еще бы большое общее одеяло, и все вообще оказалось бы хорошо. Под своим индивидуальным плащом так не согреешься. На следующий день рельеф местности стал более трудным. Но уменьшившееся количество дров, пусть и немного еще, всего на 2-3 килограмма на каждого, это компенсирует трудности прохождения перевала. Ночевать остановились недалеко от того опасного перевала еще засветло, и эта ночь оказалась более трудной. Из-за сурового холода пришлось постоянно жечь дрова, чтобы греть палатку, и чистое небо, хорошо видное в откинутых пологах крыши. Зато с половиной оставшихся дров мы стали быстро двигаться вперед. Никому не захотелось провести еще одну ночь на такой высоте. Спуск с перевала начали в 2 местах сразу и управились за 2 часа со всеми хлопотами. Спустили все имущество и людей. Все же с таким количеством из крепких, быстро понимающих, что к чему парней, путешествовать гораздо легче. Мы успели дойти до 3-го перевала, похожего на первый, и, пройдя его, немного спустились вниз. Там пришлось заночевать, не успев дойти до места, где мы останавливались с Клеей, примерно еще 1 час пути. Ночь оказалась полегче, чем предыдущая. Высота снизилась 500 метров, и получается, что парни прошли перевалы, не заметив особо каких-то трудностей. Никакого выживания и суровой школы жизни для новичков. Утром спустились пониже. На месте нашего ночлега с сестрой Гинса сложили и завалили камнями палатку, военную одежду гвардейцев и оставили, понятно, все дрова, которых набралось еще на 1/4 от того, что взяли с собой. Отлично. Можем в горы обратно поменьше тащить. Половину возьмем от прежнего количества дров на обратный путь. Порадовался Торг, когда к нему со счастливым видом человека, узревшего родные земли, подошел учитель. «Да, так и есть. Спать в палатке большой компании гораздо легче», – поддержал его я и добавил. «Обратно нас может оказаться больше. Не пора ли обговорить наши планы со всеми?» «Еще не пора. Спустимся вниз, и там будем решать, что и как», – отрезал Торг, понимая, на что я намекаю. «Учитель, ну скажи ему и остальным, что они увидят внизу. Просто ничего!» – подтолкнул я Гинса. «Да, Торг, внизу долго идут простые деревни. Потом поместья, замки дворян. Снова деревни и села. Городки при замках. Или уже большие города. Но до них долго идти. Здесь, у подножья гор, не увидишь совсем ничего. Мы же с Ольгом рассказали, как обстоит дело с военной силой Сатума. Она разбита на 150 небольших армий. От нескольких сотен воинов, это уже у богатых семей в столице страны, до всего 10 стражников, относительно слабо подготовленных, у дворян около подножья гор, самых бедных здесь. «И что это значит?» – спросил Торг, не поняв смысла рассказа. «Это значит, пока в Сатуме не появится один правитель, или хотя бы несколько таких, которые поделят страну на 3-4 государства, никто не сможет начать войну с нашими землями. Как только один или несколько дворян двинутся в горы, их поместья и замки будут атакованы соседями, давно мечтающими о такой возможности», – пояснил ему я. «Я и Ольг все это повторили властям Астара несколько раз. Но я сказал, что мы не уверены в том, не собираются ли сейчас здесь какие-то силы для атаки наших земель. Поэтому нас и прислали сюда. Но ты же знаешь, зачем я здесь?» – спросил Гинс. «Да, знаю. Но пока ничего ответить тебе не могу. Давайте спускаться», – ответил старший. «Ну, таким Фомой неверящим быть нехорошо», – подумал я, взваливая груз на плечи и помогая Гинсу. Идти, освободив плечи, от по-настоящему тяжелого груза да еще вниз – очень здорово. Кажется, что можно взлететь, что, в принципе, не так и сложно исполнить. Дельтаплан изобрести нетрудно. Примерно там все понятно. Материалов только таких нет. Синтетических тканей и легкого алюминиевого профиля не хватает. Когда показывается первая деревня беглецов, я собираю парней вокруг и рассказываю им, что это за место, как следует здесь себя вести. Все, мы в Сатуме, а здесь просто хорошими парнями оказаться нельзя. Или ты нагибаешь, кого видишь, или постоянно пытаются нагнуть тебя. Проще нагибать самому, только делать это требуется с очень серьезным видом. Убедившись, что все слушают внимательно, продолжаю. Здесь, в этой деревне, нам делать сейчас нечего. В следующей тоже. Вот перед третьей деревней отсюда придется решать, что делать дальше. Просто бродить здесь долго не получится. Местные, которые платят за защиту бандитам, собирающим деньги для хозяина этих земель, они сразу же донесут, что какая-то новая банда шастает по чужим землям. Бандиты пошлют за помощью к дворянину, и если с бандитами, вооруженными ножами и дубинками, мы справимся легко, то с дворянами и их вооруженными людьми так не получится. Бойцы настоящие здесь есть. «Ты уверен в том, что говоришь?» – спросил меня почему-то не Торг, а Трагер. «Придется это запомнить. Похоже, что это и есть скрытый лидер в нашей группе». «Абсолютно. Мы можем что-то узнать и избежать серьезных проблем только в том случае, если постоянно двигаемся, не останавливаясь нигде, кроме, может, одной ночи в трактире или постоялом дворе. И там, если не уедем сразу же и слухи распространятся по округе, получим проблемы уже к обеду». «Все так?» – спрашивает у Гинса тот же Трагер, и я снова замечаю это. Расторг молчит, значит, он предупрежден начальством о особой роли лучника в нашем походе. «Да, все именно так, как сказал Ольг. Просто остановиться в селе или деревне не получится. Через какое-то время придут местные сборщики дани и начнут спрашивать, кто мы такие». «И что вы советуете сделать, чтобы провести настоящую разведку?» Теперь интересуется уже Торг. «Есть только одна возможность. Это отнять подводу у кого-то, хозяина связать и оставить в кустах, чтобы за день на большой скорости получилось выбраться из земель, которые принадлежат тому дворянину, кому платит за охрану хозяин подводы. Дальше за нами никто не погонится, здесь такое не принято». «Да, другого способа перемещаться здесь нет. Простолюдинам и оружие не то что носить, держать в руках запрещено строжайше», поясняет учитель. «На подводе мы можем спрятать наши копья, арбалеты и мечи в сено. Не будем привлекать внимание очень уж пристальное. Но просто ехать куда-то обычными мужиками тоже очень трудно. Все бандиты будут цепляться, не говоря о дворянах. Прикинуться бандитами непросто. Тот же учитель говорит как местный, но бандитом он не был никогда. Мне вообще, как жителю далекого королевства, рот лучше не открывать, авторитета никакого у меня здесь нет. Вы же должны только молчать, что очень подозрительно. Ладно, в номер трактира еду можно и заказать, только денег у нас очень мало. И страна очень дорогая, все в 4 раза дороже стоит, если считать по золоту», – пояснил я местные расклады. «Поэтому предлагаю захватить подводу и скорым маршем удирать из этих мест. Ехать придется и по темноте. Только лошадь столько не потянет, чтобы ехать сутками. Ночевать придется останавливаться в совсем безлюдных местах. Что нормально для нас. Тронуть кто-то нас побоится. Только дворян следует избегать и вообще стараться не встречаться с ними». Вижу, что не особенно верит Трагер в наши рассказы. Человеку из такой страны, как Черноземье, трудно поверить, что люди могут добровольно так страшно и уродливо жить. Только это такой непреложный факт, который лучше понимать заранее. Как умерли в той жизни братья, ведь по местным раскладам банда поступила, как ей положено. Увидел чужого, и при том, что слабее себя, отними и убей, если будет сопротивляться. Такой здесь закон. Деревню прошли сходу, не став заниматься беглецами. Я даже рассмотрел мордашку из ауры, торчавшую из-за плеча своего первого мужа, замершего на пороге дома. Обратно пойдем, можно будет у него в доме передохнуть денек перед перевалами. Заодно познакомить холостых парней с качественной иностранной любовью за одну серебряную монету всего. Когда посмотрят на местную жизнь, поймут, что отдать целую одну монету за такой пустяк, это значит проявить себя очень хорошим и добрым человеком. Что, правда, здесь совсем не ценится, как это ни печально. Вторую деревню тоже прошли, не останавливаясь. Потом свернули в сторону от той самой деревни, где я тогда перекусил в корчме и купил себе хлеба, а потом прятался в лесу от погони, пустившейся вслед одинокому путнику. Обошли ее с края и засели в кустах на расстоянии пары километров от деревни. До следующей оказалось поменьше, всего с километр, и стали ждать. Время уже подошло к обеду. Перекусили мясом и хлебными сухарями. Вскоре после этого расслышали, как скрипит колесо, приближающееся к нам подводы. Это не очень хорошо, что такой скрип. Только выбор у нас невелик. Так можно и до следующего дня просидеть, а время идет. Разобрались, как договорено, и приготовились ждать своих гостей.